Благодарим Тебя, Дух Святой, за присутствие Твое на этом месте. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты всегда приходишь туда, где призывают Тебя. Спасибо Тебе, дорогой Дух Святой, что где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там всегда Иисус посреди нас, там всегда Дух Божий посреди нас. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Мы приветствуем Тебя, Господь. Мы приветствуем Тебя, Господь. О, мы хотим поклониться Тебе. Мы хотим поприветствовать Тебя всем сердцем своим, потому что мы собрались здесь к Тебе. Мы собрались ради Тебя, и нам нужен Ты, Господь, больше, чем любой человек в этом зале. Мы не собрались здесь друг ради друга. Мы собрались ради Тебя, Иисус. Мы собрались ради Тебя, Дух Святой. Мы собрались ради Тебя, Отец наш. Аллилуйя. Боже, мы пришли навстречу с Тобой. Мы пришли, чтобы предстать пред лицом Твоим. И предстаем сейчас. Здесь, Господь, в этом зале. Каждый из нас сам предстоит пред Тобою. Господи, спасибо, что Ты выходишь к нам навстречу, когда еще мы только на пути к Тебе, когда мы еще только настраиваем свое сердце к Тебе, Ты уже на пути к нам, встречаешь нас, идешь к нам первый. Спасибо Тебе, дорогой Отец. Благодарим Тебя за то, что когда еще ни одного из нас не было в этом зале, Ты уже был здесь, ожидая нас. Спасибо за то, что, Господь, когда мы, придя сюда, еще только начали настраивать свое сердце на Тебя, Твое сердце уже было настроено на нас, и все Твое внимание принадлежало каждому из нас безраздельно. Спасибо Тебе, дорогой Отец, за то, что Ты так сильно любишь нас, и за то, что взор Твой всегда на нас. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты заботишься о каждом из нас больше, чем о любой птице небесной, что каждый волос на нашей голове Ты пересчитал. Так Ты сильно заботишься о нас и так ревнуешь о нас, так впечатлен нами, так любишь нас. Спасибо за Твое отцовское сердце, Боже. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Тебя. Мы также хотим сказать Тебе, что любим Тебя. Господь, мы любим Тебя. Отец, мы любим Тебя. Мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Отец, мы благодарим Тебя. Отец, все вместе здесь мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Отец, спасибо Тебе. Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец, за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе, Отец. Мы любим Тебя. Отец, мы любим Тебя. Мы хотим сказать Тебе, что мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Отец. Я люблю Тебя, Отец. Я люблю Тебя, Отец. Мы любим Тебя, Господь. Мы любим Тебя, Боже наш. Мы любим Тебя, Царь наш. Мы любим Тебя, Господь наш. Аллилуйя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Я люблю Тебя. Спасибо, что Ты любишь меня, Отец. Спасибо, что Ты любишь каждого присутствующего здесь. Спасибо за любовь Твою, которую Ты изливаешь прямо сейчас в наши сердца. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Благодарим Тебя за любовь Твою. И мы отдаем Тебе, Господь, любовь свою. Мы отдаем Тебе любовь свою, отдаем Тебе любовь свою, отдаем Тебе любовь свою. Спасибо Тебе, Отец, за любовь Твою. Спасибо Тебе, Отец, за любовь Твою, что Ты любишь нас всем сердцем своим, всем разумом своим, всею крепостью своей. Спасибо Тебе, Отец, что Ты так возлюбил нас, что еще прежде, чем мы возлюбили Тебя, и отдал Сына за нас. Спасибо Тебе, аллилуйя, спасибо. спасибо тебе, Отец, благодарим тебя, Боже наш, Боже наш, благодарим тебя, спасибо тебе, аллилуйя, за твою жертву на кресте, из любви каждому из нас, спасибо тебе, мы любим тебя, мы любим тебя. Мы любим Тебя, Отец. Спасибо Тебе за Твою жертву на кресте. Благодарим Тебя. Спасибо, что там, на кресте, Ты забрал на Себя всякий наш грех, всякое проклятие, всякое зло. Спасибо, что Ты победил ад и победил смерть. Спасибо Тебе за то, что Ты освободил нас и искупил нас у дьявола, у болезни, у греха. Спасибо, что Ты, Господь, освободил нас от всякой, Господь, от всего неугодного Тебе. Аллилуйя! Благодарим, что Ты подарил нам спасение Твое. Благодарим, что Ты подарил нам исцеление Твое. Благодарим Тебя, что Ты подарил нам, Господь, любовь Свою. Благодарим Тебя, что Ты подарил нам, Господь, благодать Свою. О, все дары Твои! Благодарим Тебя, Господь! Боже, мы благодарим Тебя! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя! Аллилуйя! Господи! И в этот вечер и слей на каждого из нас все благословения свои, и слей всю милость свою, и слей, Господь, всю благодать твою. Кому нужно дать исцеление, прикоснись и дай исцеление. Кому нужно дать обновление, коснись и дай обновление, Отец. Кому нужно дать полное прощение, Духом Святым на этом месте. Прикоснись к нам, Господь. Прикоснись к нам, Господь. Аллилуйя. Прикоснись к нам, Господь. Именем Иисуса Христа мы запрещаем всякую болезнь здесь. Мы не разрешаем и говорим, пошла вон из нашей жизни и жизни всякого находящегося в этом месте. Мы разрушаем сети на дьявола. Утверждаем все дела Божьи во имя Иисуса Христа. Дух Божий, излейся на народ Твой. Аллилуйя. А мы принимаем, Господь, прикосновение Твое. А мы принимаем Дух Святой. И самое великое благословение на этом месте, Иисус, это Ты Сам. Благослови нас Собой. Благослови нас Собой. Благослови нас Собой. Иисус, Ты потрясающий. Иисус, Ты великолепный. Иисус, Ты есть любовь. Ты верный. Ты надежный. Ты скала для каждого из нас. Ты защита каждого из нас. Иисус. Иисус, Ты уникальная личность. Иисус, Ты живая личность. Спасибо Тебе, Иисус, что Духом Святым Ты посреди нас. Дорогой Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой Иисус, спасибо за Твое присутствие посреди нас. Спасибо за то, что Ты умер и воскрес, чтобы теперь Духом Святым быть на всяком месте. Спасибо за присутствие Твое посреди нас. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. спасибо за то, что Ты здесь, и за то, что Ты сам лично прикасаешься к нам и служишь нам. Спасибо, что Ты сам, Господь, делаешь это. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой. И если у тебя болел локоть на правой руке, это был ли вывих, или ушиб, и у тебя болит этот сустав, положи руку себе на этот сустав. Иисус прикасается к тебе и исцеляет его. Иисус удаляет всякую немощь и всякую боль. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Иисус прямо сейчас прикасается к чьим-то коленям. И если у тебя больные суставы на коленях, то знай, что руки Иисуса держат твои ноги прямо сейчас и исцеляют тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой прикасается к желудку твоему и восстанавливает его. Дух Святой удаляет всякую немощь из желудка твоего. И прямо сейчас именем Иисуса Христа он начинает работать нормально. И прямо сейчас во имя Иисуса он начинает работать нормально. Начни работать прямо сейчас во имя Иисуса. Мы повелеваем тебе. Аллилуйя. Прими от Господа свое чудо, исцеление. Иисус прикасается к каждому, каждому, каждому сейчас. Откройся для Него и прими от Господа то, в чем ты имеешь нужду. Аллилуйя. Иисус исцеляет твой желудок. Иисус исцеляет тебе, ну, кишечник или проблемы у тебя, короче, с пищеварением, вот эти внутренние органы. Иисус прикасается и удаляет все, все негативное, все плохое изнутри тебя и исцеляет тебе полностью все во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Также, если у тебя больные суставы в плечах, и также я чувствую, как, ну, ступни, суставы в ступнях, прими от Господа исцеление. Господь прикасается к тебе и исцеляет тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Кому-то прямо сейчас Иисус удаляет всякую опухоль, и опухоль исчезает прямо сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Дух Святой говорит мне сейчас о человеке, у которого есть мысль, которому дьявол вложил мысль покончить жизнь самоубийством. И Бог знает тебя, и Бог видит тебя, и Бог говорит тебе, что выброси эту мысль из своей головы. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Ты увидишь великую славу Божью в своей жизни. Бог откроется тебе и будет использовать тебя. Аллилуйя. А вся твоя жизнь, она будет устроена. Отдай ее Господу, и Бог устроит всю жизнь твою. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Иисус прикасается, исцеляет сердце. Кому-то Иисус прикасается, исцеляет голову и удаляет всякую головную боль прямо сейчас. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Также кто-то молится за свою дочь. И ты вопиешь Богу и говоришь: Господи, пусть она познает тебя. Она будет знать Господа. И она даст ему всю жизнь свою. И будет служить ему. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы поклоняемся тебе, Боже наш. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе, Дух Святой. Поклоняемся тебе. Поклоняемся тебе, Дух Святой. Мы поклоняемся тебе. Сейчас Иисусу. Поблагодари сейчас Иисуса. Скажи Ему спасибо из сердца своего. О, скажи Ему слова хвалы из сердца своего. Мы славим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя. Только Ты один достоин славы. Только Ты один достоин хвалы. Как не поклониться Тебе, Иисус, Тебе одному. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Боже, вся слава Тебе. Боже, вся слава Тебе. Боже, мы отдаем Тебе всю славу. Мы благодарим Тебя за все чудные дела Твои. Мы благодарим Тебя, Господь, за все чудные дела Твои. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, спасибо Тебе, спасибо за любовь Твою, спасибо Тебе, спасибо Тебе, аллилуйя, аллилуйя, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо за верность Твою, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Иисус, мы благодарим Тебя, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Ты живой, Господь. И Ты живой сегодня. Спасибо за то, что Ты жив сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты живой и реальный сегодня. Спасибо, что Ты сегодня, Господь, на этом месте. И что Ты действуешь посреди нас. Благодарим Тебя. Скажи еще спасибо Иисусу. Поблагодари Его еще, что Он присутствует посреди нас. Поблагодари Его за это. Скажи Ему спасибо Тебе, Иисус, что Ты посреди нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Благодари. Скажи Ему еще. Скажи Ему спасибо Тебе, Иисус. Скажи Ему спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Скажи Ему, скажи Ему, скажи Ему. Поблагодари Его. Потому что все милости Его в нашей жизни, это Его заслуга. Он по милости Своей благословляет нас. Он по милости Своей исцеляет нас. Он по милости Своей спас нас. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы восхваляем Тебя, Господь. Прославляем Тебя. Аллилуйя. Превозносим Тебя. Почитаем Тебя, Боже. Слава, слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Тебе хвала, Тебе вся слава, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Тебе хвала, Тебе хвала, Боже, Тебе хвала. Иисус воскрес из мертвых и воскрес для нас. Иисус жив и жив прямо сейчас. И Он жив для того, чтобы быть с нами. И Он всегда рядом с нами. Куда бы мы с вами ни пошли, Он всегда рядом с нами. И там, где мы собираемся во имя Его, Он всегда посреди нас. А Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус никогда не изменяется. И потому никогда не изменит и нам. Потому что не изменяется никогда Сам. И потому всегда верно, куда бы ни пришли бы мы, если мы приходим во имя Иисуса Христа, Он всегда рядом с нами. Всегда рядом с нами. Более того, даже вселился в нас и ходит в нас. Аллилуйя! Ох, куда бы мы ни шли, Иисус идет прямо внутри нас. Невозможно расстаться с Ним. Нас нельзя отделить от Иисуса. Тебя нельзя отделить от Иисуса. Это самый сильный сплав на земле и во всей вселенной. Не бывает большего сплава, более сильного сплава, никакого. Настолько Иисус слит с тобой и со мной. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Я рад вас видеть. Я приветствую вас. И я очень рад вас видеть. И я очень рад быть у вас. И спасибо за ваше приглашение. Просто я не знаю, как реагировать на такие надписи. Просто это первый раз вообще так вот написали на сцене, чтобы вот так вот прямо... Ой-ой-ой-ой-ой, вообще. Спасибо вам, очень приятно. Спасибо вам. Пастор Виталий, ты умеешь приглашать гостей. Марина, ох, умеете вы приглашать гостей. Я должен вам сказать, что ваши пастора умеют приглашать гостей и создать атмосферу, куда бы хотелось вернуться снова. Ох, умеют они это делать. Неудивительно, что вы возвращаетесь сюда снова и снова. Давайте дадим славу Господу еще и... И я хочу сказать, что я очень рад быть у вас, и я очень рад знать пастора Виталия, Марину. Я очень рад знать вашу церковь. Для меня это великое благословение. И для меня очень большая радость быть, и привилегия огромная быть посреди вас, находиться здесь и проводить это время с вами. И, знаете, Бог благословил вас. Бог благословил вас очень сильно. Я просто благодарю Бога за атмосферу Божьего присутствия в этом зале. Потому что Дух Святой на этом месте. И я благодарю Бога за вашу группу прославления. У вас классная группа прославления. Господь просто не может не прийти, когда Ему поклоняются вот так от всего сердца. И благодарю Бога за вас всех, что у вас такие открытые сердца, что Иисус на этом месте, потому что жажда притягивает Его всегда и привлекает Его всегда. И благодарю Бога за ваших пасторов, что Господь вас благословил такими мужем и женою своими, помазанниками Господними, которые так сильно любят Иисуса и ой-ой-ой, как любят вас. Давайте за них дадим Господу славу большую. И также всех пасторов приветствую. И слава Господу за вас. Слава Богу за ваше служение и за то, что вы приехали. Многие из них, или некоторые из них, приехали за очень много километров. Вообще, 600 километров. Ой-ой-ой. Представляете? Столько ехать сюда. Ради меня бы не приехали бы сюда. Точно знаю. Они тоже любят Иисуса. И к Нему приехали. Кто ищет, тот найдет. И кто кого ищет, тот того и найдет. И потому Иисус близко ко всем призывающим Его. И ко всем стремящихся к Нему. И ищущим Его. И потому так здорово, что Иисус здесь вместе с нами. Давайте дадим еще Иисусу хвалу. Так здорово давать славу Иисусу, а? Так здорово, когда Иисус посреди нас. Какое потрясающее Божье присутствие, а? Когда Господь посреди нас, вообще больше ничего не надо. Вообще больше ничего не надо. Кто нам на небе? Ничего не хотим на земле. Просто хочется стоять в присутствии Божьем, и все. Осознавая, что Он здесь. А больше ничего не хочется. А давайте и постоим. А? Тебя, Иисус. Спасибо тебе, дорогой Дух благодарность от нас. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Ты все для нас, Господь. Ты наша жемчужина, Иисус. Мы благодарим и благословляем Тебя, Господь. И благословляем имя Твое Святое. Прими хвалу от нас. Прими славу от нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Прими, прими, Иисус. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Бог достоин всей славы. Бог достоин всей чести. Бог достоин всей хвалы. Бог достоин всей хвалы. хвалы, Бог достоин всей хвалы. Аллилуйя. И потому от всего сердца своего скажи ему вся слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Аллилуйя. Дай Господу аплодисменты еще. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Превозносим тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Благослови кого-нибудь близстоящего. Скажи, Иисус тебя любит ему. Скажи, Иисус тебя любит. И, конечно, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, прославление, и вы тоже присаживайтесь. Спасибо большое. Аллилуйя. Иисус вас любит, дорогие друзья. Иисус вас любит. Давайте с вами откроем Божье Слово. И давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна. Самую последнюю главу, 21 главу. И мы будем читать с 15 стиха по 17 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Моя проповедь называется «Любишь ли ты меня?» И мы будем говорить о нашей любви к Иисусу и, соответственно, о любви Иисуса к нам. Мы будем говорить о Божьей любви. Это место Писания очень-очень необычное. Это был разговор Иисуса, Учителя, Господа Бога и Его ученика, апостола Петра. В этот момент они проводили вместе время, общались. Они встретились с Иисусом на берегу озера. И Иисус их кормил. Перед этим Он говорит: «Обедайте». Возможно, горел костер. И Иисус поворачивается к Петру и говорит: «Петр, скажи, ты меня Любишь? Петр, наверное, дожевывает рыбу. Ты знаешь, Господи, да? Люблю тебя. Иисус отошел, походил. Подходит к нему снова и говорит: слушай, Петр. Да, Господи. Любишь ты меня? Так ты ж знаешь, что я люблю тебя. Иисус опять отошел. Может быть, походил, прошло какое-то время. Он возвращается снова к Петру и говорит ему: Петр, ты меня любишь? Петр расстроился аж и говорит: Господи, я люблю тебя. И каждый раз он ему говорил: паси агнцев моих. Конечно, здесь необычно то, что, как возможно вы знаете, в греческом языке, когда Иисус спрашивал: любишь ли ты меня? Слово «любишь» в греческом языке есть разные слова. У нас «любишь» — это одно и то же слово. Люблю мороженое, люблю человека, люблю кого-нибудь еще. В греческом это разные слова. И первые два раза, и Иисус говорил Петру, когда спрашивал Петра: любишь ли ты меня? Он говорит: ты любишь меня так, как я люблю тебя, с такой же силой. Ты любишь меня любовью агаппе, он говорил. И там написано агаппе, такой же сильной любовью. Любишь ли ты меня такой же безусловной любовью? Ты любишь вот так меня? А Петр ему отвечает: я люблю тебя. Но когда он сказал «я люблю тебя», в греческом слове, в греческом языке стоит слово «филио». Другими словами, можно сказать так: я люблю тебя как друга. Как бы ты нравишься мне. Иисус отошел и опять спрашивает: Петр, ну ты любишь меня вот так, как я тебя? Петр ему опять точно так же отвечает: я люблю тебя, но в смысле, ты мой друг, ты нравишься мне. Петр отошел, Иисус отошел, и в третий раз подошел, и в третий раз спрашивает: ты любишь меня? И в этот раз уже и сам Иисус как бы спустился на уровень Петра и говорит: я нравлюсь тебе? Петр говорит: да, ты нравишься мне. Иисус говорит: паси агнцев моих. Иисус три раза задавал вопрос Петру. И чем эта история необычная? Необычная она вот чем. Что если бы апостол Петр задавал этот вопрос Иисусу, в этом не было бы ничего странного, потому что это нормально, если ребенок ищет любви отца, и если ученик ищет признания или какой-то симпатии от своего учителя, и потому он как-то идет на контакт, спрашивает, говорит: ты любишь меня? То в этом не было бы ничего необычного. Странно здесь вот что. Что Иисус Христос, который мало того, что учитель, он был раввин, да, учитель, но это был Господь и Бог, о котором мы знаем, Бог, который пришел в этой плоти. И Бог смотрел в глаза апостолу Петру и задавал ему один и тот же вопрос три раза. Петр, ты меня любишь? Странно, что Иисуса волнует такая тема, что Иисуса волнует такое дело, что Иисуса волнует, любишь ли ты меня, Петр? Он не спросил: Петр, ты будешь повиноваться мне? Он не спросил: Петр, ты пойдешь, куда я там отправлю тебя? Будешь делать? Вопрос стоял так: я тебе нравлюсь, но даже более всего, ты меня любишь? Вот просто меня. И интересно, что нашего Бога волнует такой не просто вопрос, а волнует наше отношение к Нему. да настолько волнует, что аж в самую первую заповедь это прописал. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, крепостью, разумением. Возлюби! Настолько его это волнует. Неудивительно, что именно этот вопрос Иисус задал Петру. По сей день Бога волнует этот вопрос, который Он задает нам всем снова и снова. Любишь ли ты меня? В послании к римлянам написано, любящий другого исполнил закон. Потому что весь закон в одном слове заключается. Люби. Люби ближнего, как самого себя. И, конечно же, во-первых, люби Бога всем сердцем, душой и крепостью. Весь закон заключается. Получается, что тот человек, который влюбился в Бога, просто влюбился в Него по уши. В этом заключается весь закон. И все остальное начинает вытекать отсюда. Все остальное тогда... Знаете, вообще, влюбленные люди – это особая категория на планете Земля. Они на своей волне. Влюбленный человек, он по-другому ест, одевается, чистит зубы, если не чистил до этого, или особенно тщательно чистит. Начинает вдруг следить за своей прической, начинает следить за своим внешним видом. Народ заметил, что пересаливает еду. И когда кто-то пересолил, говорят, ты что, влюбился? У него отсутствующий взгляд. И часто он о чем-то думает. Он не считает денег и готов по телефону разговаривать часами. В Беларуси у меня один друг есть, знакомый. Влюбился, сам в Минске живет, влюбился в девушку, которая живет в Москве. Ох, как дорого она ему была. Каждый месяц он сотни долларов на телефон выкладывал. А он разговаривал с ней просто часами. Ну, а как им еще по-другому? Иногда они встречались, но не будешь же каждый раз встречаться. Поэтому, ну, они живут в разных местах, поэтому и приходилось. И поэтому для него это, как, ну, но жалел ли он деньги в этот момент? Влюбленные денег не считают, за временем не наблюдают. Им все равно, сколько времени прошло. Им просто хочется побыть с тем, кого они любят. Или поговорить. И не хочется расставаться еще. И они долго прощаются, но не расходятся. Как мы сейчас во время поклонения. Никак не можем аминь сказать. И влюбленные – это всегда особая категория. Кроме того, они начинают, стараются вести себя так, как они обычно себя никогда не вели. Они стараются быть лучше, чем они были до этого. Делают все, чтобы понравиться тому, кого они любят. И поэтому Бог и говорит нам, что все, чего я хочу, просто влюбись в меня. Но когда Он сказал всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, то это настолько, что, наверное, другого слова, как «втюрься в меня» и не подберешь. Представь, вот, что, вот какое еще слово-синоним подобрать? То есть, ну, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Ну, то есть, это по уши, короче. Вот вопрос, можно ли втюриться в Бога по уши? А вот можно, можно влюбиться в Бога так, что со всеми вытекающими последствиями, по полной программе, что просто перестаешь жить для себя, перестаешь одеваться для себя. Делать все, что не делаешь, все делаешь для Господа. Перестаешь вообще жить собственной жизнью. Можно влюбиться в Бога. Более того, мало того, что можно, ну, понятно, что в Бога можно влюбиться, потому что иначе как бы Он сказал бы нам, возлюбите меня всем сердцем, душой, крепостью, разумением. Понятно, что в Него влюбиться точно можно. Это 100%. Интересно то, что Он попросил нас именно в заповедь, наибольшая заповедь в законе. К Иисусу подошел там один фарисей, законник один, и говорит, какая наибольшая заповедь в законе? А он говорит, влюбись в Бога. Вот знаете что? Заповедь послушаться Бога исполнить легче. Послушаться можно того, кого не любишь. Зубы сжал так. И думаешь, ух, гад. Но пошел и сделал. Бывает такое? Бывает. Делали мы так? Делали. Все. И родители так слушались. И я иногда своей дочке говорю иногда, так, ложимся спать. Они не хотят ложиться спать. Ох, они не любят меня в этот момент. Когда надо спать ложиться. Ну, любят, как бы, по жизни вообще. Но в этот момент им не нравится. И потому, если бы наибольшая заповедь в законе была «повинуйся Господу Богу твоему», это можно было бы исполнить, сжал зубы, сделал то, что сказано, через «не хочу». Вот ненавидишь его, думаешь «на тебе» и сделал. А вот мил насильно не будешь. И когда Бог сказал нам, возлюби меня всем сердцем своим, Он не только дал нам такую интересную заповедь, но ее не так-то получается и просто исполнить. Как его полюбить? Ну, давайте вот прямо сейчас на раз, два, три полюбим Бога. Вот, ну, мы его и все, конечно же, и любим. Но давайте сейчас полюбим его в два раза сильнее. Раз. Два, три. Чувствуете? Я сейчас вспомнил фильм «Джек Восьмеркин американец». Видели вы фильм «Джек Восьмеркин»? Ну, все видели фильм «Джек Восьмеркин». Он привез табак. Помните? И там одна была семья купца одного, кулака. Они украли у него лист и не знали, что это такое, и дали своей сестре попробовать, которая очень сильно замуж хотела. Помните? И они ей дают, она жует этот лист, они смотрят на нее, говорят, ну как, эффект есть? Она говорит, еще больше замуж хочется. Так я ей говорю, как, чувствуете? Да, любовь – это выбор. Мы можем встать в позицию, что мы верим, что мы любим Иисуса. Вот так вот просто собрать свою волю в кулак и сказать, все, Господь, с сегодняшнего дня я тебя люблю. Вообще как бы нет, но я делаю выбор тебя любить, и я тебя люблю. И это хорошо. Я думаю, что это решение влюбиться в Бога, это уже самый первый шаг. Но это еще не вся полнота любви. Ведь по-настоящему разве влюбленные люди, они принимают решение каждый день любить друг друга? Они просто любят друг друга. Да? Ну, если свести на такой, конечно, земной, приземленный такой, ну, пример какой-нибудь, то, например, кто-то из вас любит мороженое? Вот я, например, очень люблю мороженое. Кто любит мороженое вместе со мной? Так вы все любите мороженое, я смотрю. Любите мороженое? И я люблю мороженое. Вы принимали решение, что вы будете любить мороженое? А? Вы в вере стоите, что вы любите мороженое? Или нет? или каждый день, просыпаясь и глядя в зеркало, вы говорите, исповедуете устами: «Я люблю мороженое». Это естественно для нас. И потому любовь к Богу, хотя, конечно, пример такой, не совсем подходящий, но любовь к Богу – это что-то естественное, что-то вытекающее из нашего сердца. То, что ты не можешь просто взять и выдавить из себя, если в тебе этого нет. Насильно мил не будешь. И Бог не может заставить. Скажите, никто не может никого заставить влюбиться в Него. Вот, допустим, ты примешь решение, что ты кого-нибудь, кто-то влюбит, что ты хочешь, чтобы кто-то в тебя влюбился. Как бы ты его ни заставлял, ты не можешь его в себя влюбить. Ты будешь ему говорить: слышишь, я тебе сказал, а ну-ка быстренько, на раз, два, три, влюбился в меня. Ты не можешь этого сделать. Вот как, более того, ты вообще желание отобьешь. Скажешь, уйди, чтобы мои, скажут тебе, уйди, чтобы мои глаза тебя не видели. Правильно? То есть не получится. И потому, когда Бог сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, крепостью, разумением, это означает, что это зависит не только от нас, что мы полюбим Его. Таким образом, это зависит и от Него, что Он что-то должен сделать такое, чтобы мы влюбились в Него. И получается, что без участия с Его стороны это не получится. Ты не можешь просто так вот сам, только с одной стороны влюбиться. Потому что для того, чтобы в кого-то влюбиться, что нужно для этого? Вот вообще, как мы можем влюбиться в Бога? Что нужно для этого? Я хочу на вопрос Иисуса: любишь ли ты меня, ответить ему: да, громко, аминь, от всего сердца. Хочу сказать: да, я люблю тебя. И чтоб все мои, не только воля моя приняла решение, что я люблю Его. Хочется, чтобы вся душа была влюблена в Него. Чтобы эмоции были действительно любви. Чтобы мысли были любви. Чтобы чувства были любви. Чтобы желания были любви. Чтобы вся внутренность, правда, она просто горела от любви к Иисусу. Чтобы, когда ты услышишь слово «Иисус» или слово «Бог», у тебя сразу внутри аж все гореть начинает, что ты не можешь на месте усидеть. Вот так бы хотелось влюбиться в Него, а? Чтобы когда только ты возьмешь Библию в руки, просто из-за того, что ее написал тот, кого ты обожаешь, ты взял ее, и у тебя внутри горит все, потому что это почерк того, кто написал ее, это его книга. И потому ты берешь со слезами на глазах, потому что ты даже не потому, что дело в книге, как бы в самой по себе, а потому что в нем, потому что ты обожаешь его. Хотелось бы так бы влюбиться в Иисуса, чтобы это было... Иисус говорит: нет больше той любви, если кто душу положит вообще за ближнего своего. И Он так влюбился в нас, что положил свою душу за нас. Хотелось бы так бы влюбиться в Него, чтобы даже не было вопроса вообще, и даже сомнения никакого не появилось. Если бы вдруг пришлось бы отдать душу свою за Иисуса, как Он за нас, чтобы это было самым легким делом для нас. И с такой страстной влюбленности. Ведь сколько влюбленных умирают друг ради друга. Один этот роман, этот, Ромео и Джульетта. Из любви друг к другу взяли и померли. А к Иисусу? Конечно, не надо помирать. Ну, если не хочешь. Но надо влюбиться в Него так, чтобы... Хотелось бы вам так влюбиться в Него? Как влюбиться в Иисуса? Как нам исполнить наибольшую заповедь в законе? Вот об этом мы сейчас поговорим. Итак, давайте с вами откроем Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. И давайте прочитаем сейчас 19 стих. Первое Евангелие Иоанна, 4 глава, 19 стих. И здесь есть ответ на тот вопрос, который мы задали сами себе. Как влюбиться в Бога? Будем любить Его. Почему? То есть исполним наибольшую заповедь в законе. Все. Влюбимся в Бога всем сердцем своим. Почему? Открыли вы? Потому что... Давайте вместе прочитаем. Потому что Он прежде возлюбил нас. Давайте прочитаем это место вместе. Будем любить Его. Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Почему будем любить Иисуса? Оказывается, Он прежде возлюбил нас. И секрет, как влюбиться в Иисуса, это узнать о Его любви к тебе и ко мне. И тогда, знаешь, что произойдет? Ты не устоишь. А никто не устоит. Нет такого человека, стойкого настолько на планете Земля, который бы столкнулся с любовью Божьей и устоял бы. И не ответил бы взаимностью. Нет таких людей. Вы когда-нибудь встречали людей, которые бы каким-то образом завоевали вашу симпатию? Что-то они сделали по отношению к вам, каким-то образом они проявили что-то по отношению к вам, и вы отреагировали, и тоже этот человек вам понравился. Было когда-нибудь такое в вашей жизни? Вы встречали когда-нибудь такое, что вообще, знаете, бывают, допустим, если бы какой-то человек, ну, например, вы услышали бы, что он о вас говорит очень хорошо, и вы ему нравитесь. И до вас дошел слух, что он постоянно говорит, что вы классный человек. Вы почувствовали бы к такому человеку какую-то симпатию? Вы заставляли бы почувствовать к себе симпатию к нему? Это было бы естественным следствием того, что он испытывает симпатию к вам. И возникает взаимное притяжение, симпатия какая-то. Правильно? И потому единственный путь, как можно влюбиться в Иисуса, это узнать Иисуса. И это узнать о том, как Он относится к тебе. Узнать, какой Он вообще. И узнать, как Он относится к тебе лично. И тогда, когда ты узнаешь об этом, ты не устоишь. Никто не устоит. Нет людей, которые бы устояли. Если кто-то не любит Иисуса, значит, он еще не знает о том, как Иисус относится к нему. И любит его. Как только узнает, сразу влюбится. Кто-нибудь, может быть, еще узнав о любви Иисуса, будет сомневаться до тех пор, пока не получит достаточно подтверждения этой любви, не удостоверится, что все по-настоящему и его правда любят. Но если кто-то будет искренне, действительно, по-настоящему узнать, что его любят, все влюбятся в Иисуса. И потому нам самим надо постоянно идти, как из веры в веру, так из любви в любовь к Иисусу. И еще весь мир влюбить в Него. Влюбим в Него весь мир. Аминь. Влюбим в Него весь мир. А для этого влюбимся в Него еще больше сами. Итак, давайте теперь посмотрим 16 стих. Нет, давайте начнем с 10 стиха. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Итак, вы видите, что здесь написано то же самое, что любовь настоящая не в том, что даже мы возлюбили Бога. Нет, в том, что Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, что-то сделал из этой любви. Но удивительно то, что Он именно из любви к нам послал Сына Своего. Не из какого-то расчета, не из какой-то корысти, а именно из любви к нам. Просто полюбил нас и потому послал Сына Своего. И Он дальше говорит, слушайте, дорогие, возлюбленные, если вот так, то есть в этом слове так, так много скрыто, такое, ну, чувствуется, если так возлюбил нас Бог, если вот так возлюбил нас Бог, то и мы давайте любить друг друга. То есть, другими словами, если вот так возлюбил Бог, то тогда стоит следующее слово «то», и можно поставить многоточие. Другими словами, с того момента, когда ты узнаешь, что вот так, и ты знаешь, как это вот так, с этого момента что-то начинается. И с этого момента начинается новое вообще восприятие Бога, с этого момента начинается новое восприятие себя, с этого момента начинается новый взгляд на людей вокруг тебя. С момента, когда у нас изменяется взгляд на Бога, изменяется весь мир вокруг себя. Измени свой взгляд на Бога, и ты изменишь себя. Измени свое представление о Боге, ты изменишь свое представление о себе. Измени свое представление о Боге, ты изменишь свое представление о людях рядом с тобой. Как мы думаем о Боге? Только так мы и будем жить. Не зря здесь написано в 20 стихе, кто говорит, я люблю Бога, а брата ненавидит, тот лжец. Что он имеет в виду, Иоанн? Он говорит, ибо любящий брата своего, которого не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? А мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Он говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата ненавидит, тот лжец. Что он имеет в виду лжец? Он говорит, значит, он еще не знает, не понял этой любви Божьей. Потому что он говорит, если кто-то влюбляется в Бога, то тогда у этого есть последствия. И это одно из таких последствий, или самое первое, самое главное последствие – это любовь к людям рядом с собой, симпатия и любовь к людям рядом с тобой. Посмотрите 16 стих этой же главы. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Итак, познали и уверовали. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Конечно, кто влюбляется, тот начинает подражать объекту своего обожания. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Другими словами, если кто-нибудь боится Бога в том плане, в том смысле, в Библии написано о страхе Господнем, как о почитании к Богу и уважении к Нему. Но если кто-то боится Бога в том плане, что он боится прийти к Богу, то здесь написано, боящийся несовершенен в любви. Потому что здесь сказано, что совершенная любовь даже дает дерзновение в день суда. Совершенная любовь, она даже в день суда. Когда будут судить всех по делам, даже в этот день она дает дерзновение. И потому без любви Бога на суде нечего делать. Инфаркт схватишь, пока еще очередь твоя дойдет. Прямо в очереди. И потому здесь говорится о том, что любовь, она достигает до того совершенства, что мы имеем дерзновение даже в день суда. Очень часто из-за того, что у нас нет полной картины о том, что Бог обожает и любит нас, мы боимся Бога в том плане, что мы иногда даже боимся к Нему прийти вообще и предстать пред Его лицом, а иногда, приходя к Нему, мы так с Ним общаемся, что ожидаем от Него подзатыльников каждую секунду. Если ты приходишь к Богу и не уверен в Его любви к тебе, то в этот самый момент очень тяжело разговаривать с Богом. Потому что как трудно разговаривать с тем, кто тобой недоволен. Вы когда-нибудь разговаривали с людьми, которые вами недовольны? Хочется побыстрее от таких убежать. Правильно? И вот если такое представление о Боге, и ты так думаешь, что Бог тобой вот так вот недоволен, он смотрит на тебя, а у него глаз дергается, и рука чешется, и ему кажется, как дал бы вот этому вот брату благословенному, сестре этой. И ты стоишь и такой, здравствуй, Господь, я люблю тебя. И тебе еще надо говорить ему, я люблю тебя, Господь. И это, знаете, такие слова, я люблю тебя, это вот именно такие, ну, чтобы, короче, вот именно, чтобы по шее не досталось. Я люблю тебя, Господь. Это не та дерзновенная любовь в свободе, когда ты пришел к Нему, и ты изливаешь душу свою. Я люблю тебя, Господь. И с той уверенностью, что Он обожает и смотрит на тебя с улыбкой. Если нам кажется, что Господь смотрит на нас вот так вот хмуро, с подозрением и с таким вот, ну, как желанием нам врезать, а потом еще ты слышишь проповедь, молись каждый день, да еще целый час, прикинь, ты потом пристаешь пред этим Богом, и ты думаешь, труба, попал, час пытки пред перекошенным лицом своего отца, когда ты думаешь, какую бы дыру тебе бы забежать. И самое главное, что у каждого из нас есть, почему чувствовать себя неуверенно перед Богом. Потому что Иоанн сказал, этот же Иоанн в первой главе, он сказал, все мы много согрешаем. И потому каждый из нас, кто из нас может сказать, что он не согрешает? Все мы много согрешаем. Это означает, что каждый из нас, любой человек, приходя к Богу, он, получается, не может быть уверенным в его любви. Мы много согрешаем, и значит, он нами недоволен. Некоторые люди так, особенно если в их жизни есть что-то такое, что не нравится Богу, что какой-то грех, что-то такое, что они чувствуют, что в Библии написано, что Богу нравится вот так, они делают вот так и ничего не могут с собой поделать. Многие люди перестают приходить к Богу тогда и боятся Бога в том плане, боятся, что боятся даже к Нему прийти. Через некоторое время, скорее всего, эти люди перестанут и в церковь приходить. Потому что для них, придя сюда, это все равно, что к Богу прийти. А потом они будут бояться и даже верующих увидеть, и будут переходить на другую дорогу, боясь с ними встретиться. Потому что для них верующие – это как прообраз Бога. И увидеть их – это напоминание о том, что у них разрыв с Богом. И потому они стараются уйти, чтобы вот эту рану разрыва отношений с Богом не теребить лишний раз. И потому все начинается с невидимого разрыва с Богом. Потом только выливается по что-то видимое. Так вот, Бог хочет, чтобы мы были настолько уверены и возрастали в любви к Нему, чтобы у нас вообще никогда не возникало никаких препятствий в наших отношениях с нашим Небесным Отцом. Именно поэтому здесь и написано. А мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Знаете, какая здесь есть радостная новость? А радостная новость заключается в том, что Бог, почему Бог любит нас? Как вы думаете? Почему или за что Бог любит нас? А? За что Бог любит нас? Потому что мы дети Его. За что еще? Иисус за нас распят. Почему еще? А это все не главные причины, почему Бог любит нас. Потому что Бог есть любовь. И даже если бы Он вдруг передумал тебя любить, а Он не может. Представьте, рыба плавала, передумала быть рыбой. Ты передумал быть человеком, решил, буду я кем-нибудь другим. Как ты изменишь свою природу? Бог есть любовь. Знаете, что это означает? Это означает, что Он любит нас. Даже не потому, что мы любим Его. Нет, совсем можно Бога и не любить. Ему это не надо для того, чтобы Он любил нас. Ведь написано, Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Это означает, мы его не любили, бунтарями были против Бога. Кто-то тихими бунтарями, кто-то явными бунтарями. Но все были бунтарями против Него. А Он любил нас? И возникает вопрос, а чего Он нас любил? За что Он нас любил? И вот в том-то все и дело. Когда смотришь на себя, непонятно, за что тебя любить, за что меня любить. Потому-то все дело вот в чем. Дело-то все не в нас. Дело-то все в том, кто Он. Вот в чем секрет-то, что Бог есть любовь. И это Его естество, и это Его природа. Это означает, что Он не может измениться. Потому что Бог неизменный. И раз Он есть любовь, Он всегда по отношению к тебе любовь. Утром любовь, днем любовь, вечером любовь. Раз Бог есть любовь, и Он не изменяется, как вы думаете, можно ли каким-то образом уменьшить любовь Бога к себе? Если бы ты или я, мы могли бы уменьшить любовь Бога к себе, это означало бы, что мы изменили Его природу. А если бы мы могли изменить природу Бога, это означает, что Он изменяется. Значит, это Он не Бог. А если бы мы своими поступками, своим образом жизни могли бы так повлиять на Бога, то это означает, что это не Он Бог. А знаешь кто? Ты или я. Но слава Богу за то, что мы не можем повлиять на Бога. Это Он влияет на нас. Это Он неизменный. Это Он Альфа и Омега. Это Он Иегова, Сущий. Он сказал, я есть. То есть, есть и все. И никаких гвоздей. Я есть. И потому, раз я есть, значит я есть. То есть, любовь и все. Не я есть, в смысле, буду еще, ну, как бы, я есть любовь, но буду больше, еще больше любовью. Он говорит, не, уже все, я есть. Потому что Бог совершенный. Мы с вами совершенствуемся, Он не совершенствуется. Он совершенный. Потому Богу не надо совершенствоваться в любви к тебе. Это Его естество. Ему не надо тренироваться, упражняться, принимать решение, любить тебя или меня. Он просто такой, какой Он есть. Он любит нас. Это означает, что когда мы приходим к Богу, мы можем быть всегда уверенными в Его любви. Помните, написано, что Бог возводит солнце над злыми и добрыми? Так это мы с вами бываем злыми и добрыми за один день по 10 раз. Разозлимся на кого-нибудь. Я еще не вожу машину. Я еще за рулем толком не ездил. Права есть, за рулем не водил. Но когда я езжу с водителями рядом, то я заметил, что дорога это одно из мест, где чаще всего люди злятся. У меня есть один знакомый, так он, когда купил себе машину, и начал ездить на ней, заодно сразу купил себе бейсбольную биту и возил ее с собой в багажнике. Когда я его спросил, зачем тебе бейсбольная бита, он говорит, если вдруг что, говорит, выйду, говорит, и какому, говорит, стопаки разобью. А Бог возводит над нами солнце. Солнце это что-то теплое, светлое, радостное. Можно сказать, солнце любви, солнце принятия, солнце одобрения. Он возводит над нами солнце своей любви. И когда мы злые, и когда мы добрые. Потому что написано, и дождь дает, и злым, и добрым. А почему Он дает, возводит солнце над злыми и добрыми? Потому что дело не в злых и дело не в добрых. А мы сразу думаем про них. За что над злыми? Надо только над добрыми. И добрые, конечно, мы. А Он говорит над всеми, потому что дело не в нас, дело в Нем. Кто есть Бог, какой Он? И потому, чем больше мы узнаем, какой Бог, тем больше мы, во-первых, понимаем, что это мы, это Он влияет на нас, что Он независим от нас. И таким образом свобода приходит. Скажите, вот одна эта мысль, что Бог есть любовь и что Он не изменяется, Он не может тебя полюбить больше, не может полюбить тебя меньше. Он тот, кто я есть. Я есть, Он сказал. Скажите, это познание Бога приносит нам свободу. Вы чувствуете что-нибудь внутри себя? Когда вы думаете о том, что Он я есть, по отношению к тебе, Он по отношению к тебе я есть. По отношению к тебе Он есть любовь. То есть, я есть любовь, Бог есть любовь, прямо к тебе. Сейчас любовь, завтра любовь, послезавтра любовь. И ты не можешь изменить Бога. И вот ты предстаешь пред Ним, и это означает, нет ни одной причины, по которой мы не могли бы прийти к Богу. Такой причины не существует. Вообще не существует. Кто-нибудь скажет, грех. Вот причина, по которой нельзя приходить к Богу. А я скажу, нет. Это не причина, по которой нельзя приходить к Богу. Более того, я хочу сказать, что Иисуса за это и критиковали. Его и называли. Знаете, какая у него была кличка? Друг грешников. Серьезно? Его так прозвали. Друг грешников. Вот как бы такое, как нарицательное такое. А, это друг грешников. В тот момент, когда ты себя чувствуешь грешником, знай, у тебя есть друг. Потому что Иисус друг грешников не только в плане грешников, которые вообще не рождены свыше. Все мы много согрешаем и порой чувствуем себя страшными грешниками. В этот момент Иисус твой друг. Вспомните Закхея, который был ужасным человеком. Набирал, обворовывал людей. Люди не любили его. Был сборщик податей, мытарь. Не любили его. Вредный был. А Иисус не попросил ему, сказал: знаешь, Закхей, изменишься, тогда посмотрим. Может быть, я к тебе и приду. Что он сказал? Он сказал: Закхей, слезай. Я иду к тебе домой. Закхей, наверное, быстро свалился, слез с дерева. Потому что Иисус пришел домой к нему, к такому, к Закхею, к такому, какой он был тогда. И дома сидел с ним, проводил классное время. Что сказал Закхей после этого? Он говорит: кого чем обидел, в 4 раза всем раздам. Что было вначале? Иисус пришел к грешнику, и он изменился. Или грешник изменился и позвал к себе Иисуса. Если бы Иисус не пришел к нему домой, он бы никогда бы и не изменился. Встреча с Иисусом изменила этого человека. Отношение сердца Иисуса к этому человеку изменило его. А помните Исаию? В книге пророка Исаии там написано, что Исаия предстал пред престолом Божьим. Огромный престол. И слава Божья наполняет храм. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Ангелы поют. И Исаия предстал пред престолом Божьим и говорит: горе мне. Погиб. Я человек с нечистыми устами. Я прочитал и думаю: а что лезешь тогда туда? Правильно? Вспомнил у престола. Подобрался к самому. Дошел, рядом встал и тут вспомнил. Ой, кстати, я ж это, с нечистыми устами. А Иисус говорит, что то, что в сердце у человека из уст исходит. То есть он вообще почувствовал себя нечистым. И он говорит: горе мне, погиб я. Прилетает ангел жертвенника, клещами взял уголь. Представьте, ангел аж боялся к углю прикоснуться. Клещами берет уголь. И хотел бы я посмотреть на эту картину. Наверное. Прикоснулся углем к ему кустам. Быстренько очистился. Исаия. Больше, говорит, никогда, наверное, не согрешу устами. Но Бог очистил его. Но этот уголь — это символ жертвы Иисуса Христа. Потому что он взял его с жертвенника. И Бог очистил его и говорит: вот беззаконие удалено от тебя. И когда он там был пред престолом Божьим, он услышал, Господь говорит: кого мне послать? Он сказал: вот я, пошли меня. Итак, Исаия пришел к Богу, осознавая свою греховность. Нет причины, по которой бы кто-нибудь из нас не мог бы прийти к Богу. Каждый из нас всегда должен идти к Нему. Нет причины, потому, по которой бы кто-то из нас не мог бы прийти и в Дом Божий. Ведь это Дом Божий. Нет причины. Нет причины, по которой кто-то из нас не может прийти на домашнюю группу, ну, то есть опять к Богу. Нет причины, почему мы не можем прийти к Богу и предстать пред Ним. Более того, чем больше у кого-то из нас грехов, тем должен быть тот человек больше всех с Богом. И ближе всех к нему должен подходить, подражая примеру Исаии. А Петр, про которого мы прочитали историю, 3 раза отрекся от Иисуса. Иисус ему говорит: любишь меня? Люблю. Точно любишь? И так 3 раза. А потом прошло время, и апостол Павел пишет: я, говорит, ем с язычниками, рядом сидит Петр, едим вместе. И тут иудеи пришли. И Петр как дал драла итекать, потому что боялся, что сейчас увидят его вместе. И удрал оттуда. И даже апостол Павел аж в Библии обличает Петра в лицемерии, что юлил. Получается, что он то же самое, что сделал тогда. Он снова повторил, спустя уже много лет. Значит, у него вообще по жизни проблема такая была. Получается. И при этом он оставался апостолом, служил Иисусу Христу, любил Иисуса Христа, и Иисус доверял ему, и доверял ему агнцев своих, и верил ему служение. Меня лично это радует. Я не знаю, как вас. Я понимаю, у меня есть шанс. И у вас тоже есть шанс. Что оказывается, они были обычные люди. У них были недостатки. Ну, это и понятно, что были недостатки, конечно же. Но оказывается, реально были недостатки. Потому что, как бы теоретически понимаешь, у каждого человека есть недостатки. Но думаешь, может, какой-то супер там человек такой. Потому что Петр проходил, аж тень исцеляла больных. А потом, как есть еду, спрятался, смолодушествовал. Получается, что Бог любит простых людей, обычных людей, потому что Бог есть любовь. И получается, что мы, обычные люди, можем со всей своей силы любить Бога. Это радостная новость. Итак, мы можем всегда приходить к Богу. Потому что Бог любит нас такими, какие мы есть. Но Бог любит нас настолько сильно, что не позволит нам остаться такими, какие мы есть. Вспомните Иакова, который боролся с Богом. Помните? Когда он боролся, он встретился с Богом. Бог дал ему новое имя, сказал, теперь ты Израиль. Изменил ему имя. Теперь ты Израиль. Израиль – это значит принц Бога. Другими словами, что случилось? Сначала Яков изменил, то есть не просто имя, внутренность Якова изменилась. Что сначала изменилось? Яков изменился и потом пришел к Богу, типа, я достоин. Или он таким, каким он мог, пришел к Богу, обманщиком, который обманывал. И он пришел таким, какой он мог к Богу, и тогда Бог изменил его. Потому нет причины, по которой мы бы не могли идти к Богу. И это означает, нет причины, по которой мы не могли бы приходить и в Дом Божий. И потому, даже если мы чувствуем себя недостойными, мы должны быть еще ближе всех к Иисусу. На дерево залазить, как Закхей. Потому что кто-кто, а уж ему бы, по идее, бы, с нашей точки зрения, спрятаться бы вообще где-нибудь в толпе, чтобы... Не дай Бог, взгляд святого не упал на него. А он поступил прямо противоположно. Пошел, чтобы увидеть Иисуса, залез на дерево и прямо на глаза попался ему. Давайте будем попадаться Иисусу на глаза. Всегда. Даже если порой мы чувствуем себя Закхеями. Если ты чувствуешь себя Закхеем, что тебе надо делать? На дерево лезть. То есть к Иисусу поближе, правильно? Аминь. И потому, если мы будем порой чувствовать, все, решено, порой себя будем чувствовать Закхеями, сразу на дерево. А если порой кто-нибудь из нас будет чувствовать, как помните, к нему приходила там, это, Мария, Магдалина, там, да, блудница, и она ноги ему вытирала, масло вылила ему, вытирала ему ноги волосами. Фарисей сидит и говорит, если бы Иисус был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. А Иисус и был в курсе. Но он, зная ее, не оттолкнул ее. Мог бы сказать, так, иди, покаешься в своих грехах, потом придешь. Ишь ты. Вот фарисеи были такими. Он говорит, а Иисус, чудо, позволил ей прикоснуться к себе. Такой, причем, какая она была. Фарисей правильно увидел, что она была страшно грешной. Точно охарактеризовал ее. Иисус позволил прикоснуться к себе страшно грешному человеку. Чудо! Мы можем прикоснуться к Богу даже имея страшные грехи. Но когда мы прикасаемся к Нему, Он изменяет нас. И Он хочет изменить всю нашу жизнь полностью. И эта Мария потом, она была изменена полностью. То, что Иисус позволил ей приблизиться к себе, не поставил дистанцию, позволило ей стать другим человеком. Получается, что со стороны Бога дистанции нет. Получается, что Иисус ни для кого не ставит дистанции. Любой из нас может прийти и вылить Ему мира на ноги. Любой из нас может прийти и прикоснуться к Нему. Никто не может, никто не должен стоять вдали. И если кто-нибудь стоит вдали и стоит и думает, нет, Иисус не примет меня, нет, я не могу, нет, я не гожусь, то это только потому, что он в голове сам себе выдумал неправильного Иисуса. И потому кто-то, как Мария, придут, прикоснутся, и их жизнь изменит Иисус, а кто-то из-за своих таких заморочек останется стоять в стороне, хотя Иисус к нему открыт так же, как этой Марии, не меньше, так же, ко всем. И потому для Бога нет никаких особенных людей, которые бы заслужили бы какую-то близость с Ним. Мы все уже призваны Богом в общение Сына. Мы все уже приглашены на брачный пир. Мы все уже приглашены, и нет никаких препятствий. Тем более сейчас, когда Иисус Христос умер за нас и еще заплатил за наши грехи. Дверь для нас открыта для каждого из нас. Конечно же, Господь хочет изменять нас. Конечно, Господь хочет изменять наше сердце и наше мышление. Он хочет работать в нашем характере и удалять из нашей жизни то, что разрушает ее, и то, что разрушает, ну, наши отношения с Богом в том числе. Потому что если мы приходим к Богу, и если мы приходим с жестким как бы сердцем, потому что можно, приходя к Богу, закрыться свое сердце, и даже рядом с Ним находясь, так и не измениться. Был такой один человек, Иуда Искариот. Тоже Иисус приблизил его к себе. И рядом с ним 11 учеников из-за этой близости. Рыбаки тоже, это же были типа той Марии Магдалины. Ну, не того, но я имею в виду, что это люди были далекие от религии вообще. Рыбаки, бизнесмены. Ну, и рыбаки такие, ну, короче, неотесанные мужики такие. И он взял, да, короче, вообще далекие от религии. Он их взял, приблизил к себе, и они из обычных людей полностью преобразились. Иуда тоже был такой же, как и они, но он закрыл свое сердце сознательно. И Иисус позволил ему прийти все равно к нему. Иисус позволил ему 3 года ходить с собой. И он 3 года ходил рядом с Иисусом. Иисус снова и снова не отталкивал его. И Иисус, заметьте, так и не оттолкнул его. Сам Иуда что-то сделал с собой. Но Иисус так и не оттолкнул его. И потому, если в нашей жизни есть что-то, и долгое время, годы остается, оно нас само оттолкнет от Бога. Иисус никогда никого не оттолкнет, но мы сами своими руками, со своей стороны разрушаем эти отношения, подобно Иуде. И потому нам обязательно надо изменяться. И если Господь дает нам время, дает нам 3 года или еще больше, может, кому-то времени, то дает, потому что долго терпит и так и надеется все-таки, что изменимся, и что наше сердце станет другим, и что мы увидим в свете Его, как правильно жить, и покаемся, и изменимся полностью. Он надеется и дает шанс день за днем, и потому Бог долго терпит нас часто, и нам нельзя злоупотреблять этим долготерпением и каяться быстрее, и изменять свой образ жизни быстрее, позволяя Божьему Слову, Божьему Духу работать в нас, просить у людей помощи, помогите нам измениться, помогите мне освободиться от чего-то, бежать к пастору, к лидеру, кому угодно, читать книги на эту тему, слушать кассеты на эту тему, если у тебя есть какая-то проблема конкретная, что-то предпринимать прямо сейчас. Но это не должно останавливать нас в том, чтобы мы приходили к Богу. Потому что Бог любит нас. Потому что Он есть любовь. И Он открыт к нам всегда. И Он никогда не оттолкнет ни одного из нас. Никогда. Вообще никогда. Никогда. Нам надо знать своего Бога, для того, чтобы не только не бояться Его, ну, как в плохом смысле этого слова. Нам надо знать своего Бога настолько о том, как Он относится к нам, чтобы нас влекло к Нему. Потому что чем больше ты узнаешь о том, что кто-то, что, допустим, Бог очень хороший и хороший по отношению к тебе, тебя начинает просто тянуть к Нему. Согласитесь, приятно побыть человеком, который думает про тебя, что ты хороший, которому ты нравишься. Ну вот все мы с вами, у нас у всех есть какой-то круг, определенное окружение. И в основном мы в том окружении, которое про нас думает, что мы хорошие. Среди нас нет мазохистов, которые идут туда, где про них думают, что они плохие, и им нравится туда приходить. Нравится видеть взгляды такие колючие, нравится, ну вот, недовольство такое, когда к нам проявляют. Есть такие люди, которые вот просто тащатся от таких проявлений? Есть? Мы убегаем от этого. Нам эта атмосфера мучает нас, мы убегаем оттуда, мы проводим время с теми, кто нам нравится. Это означает просто узнать, что Бог хороший, достаточно для того, чтобы тебя сразу повлекло к Нему. И потянуло к Нему. И так и должно быть. Нам надо идти из понимания в понимание Бога, что Бог благ. Что Бог добр. Что Бог благ ко мне и к тебе. Что Бог хороший, что Он Отец. Добрый Отец. И до того в этом развиваться, и до того в этом совершенствоваться, чтоб у тебя, аж когда ты услышишь слово «Бог», тебя аж колотило от избытка положительных эмоций по отношению к Нему. Как бы, ну, любви, но любовь — слово такое избитое и непонятное, поэтому, как бы порой непонятное, потому, чтобы когда ты услышишь слово Иисус, чтобы тебя аж заходился ты, чтобы ты аж дыхание спирало. Как вот когда влюбленный, да, и зашел, допустим, парень в комнату, и человек аж теряется, второй, не знает, как себя вести, вещи может ронять и там, и так далее, и наоборот себя хочет внимание привлечь, а наоборот неловко себя ведет так, что все наоборот получается. Чтоб ты вот так только сказал Иисус, чтоб ты терялся вообще. Иисус! Вот до такой степени мы можем узнать, какой Бог хороший. Потому что Он хороший. Еще одна вещь. Бог есть свет. И нет в Нем тьмы. Это означает, знаете что? Свет – это значит, в нем только положительное. Свет, добро. В нем нет негативного. Нет в нем тьмы. Это означает по отношению к тебе, лично к тебе, именно каждому поименно, к тебе лично. Бог есть только свет, и в нем по отношению к тебе нет даже оттенка негативизма. Представь, в Боге нет негативного. В Боге только есть свет по отношению к тебе, к твоей личности. Только свет, только принятие, только уважение. И потому, если порой, когда мы думаем о Боге, у нас есть хотя бы трещинка, сомнение в Его расположении к нам, это уже небольшое препятствие на пути к Богу. Если хоть чуть-чуть ты допустил себе мысль, что Бог есть свет, но в нем есть чуть-чуть тьмы по отношению к тебе. А почему? Потому что ты смотришь на себя. А если поднять глаза на Него, с себя, и ты увидишь, что Бог есть любовь, и Он любит тебя не из-за тебя, а Он любит тебя из-за себя, это все изменяет в корне. И потому нам надо приходить не на основании того, что мы думаем о себе, к Богу. Нам надо приходить к Богу на основании того, кто есть Он. Бог – самое надежное основание. И вот это основание непоколебимо. Никто, скажи, никто. Потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Никто не может положить себя в основание своих отношений с Богом. Если ты сделаешь себя центром тяжести своих отношений с Богом, хана этим отношениям, рано или поздно. Потому что человек изменяется, Бог не изменяется. И потому, если ты себя сделаешь центром этих отношений, А нам это свойственно, потому что мы любим себя считать пупами земли. И потому нам надо оторвать свой взгляд от себя и поднять глаза на Бога. Нам надо почаще думать о Нем. Наша жизнь изменится навсегда. Бог потрясающий. И Он любит нас. Именно поэтому Он и попросил нас и в Своей заповеди: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем крепостью, всем разумением. Он попросил нас об этом только по одной единственной причине. Потому что Бог есть любовь к тебе. И Он любит тебя всем сердцем, всем разумом, всей крепостью, всем разумением. И только потому, что Он так любит тебя, Он просто попросил о взаимности. Узнай еще больше о том, что Бог классное думает про тебя. Аминь. Давайте встанем. Познание Бога изменяет всю нашу жизнь. Познание Бога изменяет наши отношения с Богом. Познание Бога изменяет наши отношения к Богу. Познание Бога изменяет наши отношения поэтому с Богом. Познание Бога изменяет поэтому и нашу жизнь. Потому что, узнавая Его больше, мы понимаем, что нет препятствий между нами и Им. Это удаляет в нас страх. И мы не боимся в результате приходить к Нему. А раз мы не побоялись прийти к Нему, подобно Исаии, Он изменит нас. Подобно Марии, Он изменит нас. Подобно апостолу Петру, Он будет использовать нас и сделает нас своими людьми, которые будут служить Ему. Давайте не будем бояться никогда Бога. Давайте будем бояться Бога, почитая Его глубоко-глубоко, осознавая, что это великий, всемогущий Творец, Господь Саваоф. Давайте будем бояться Бога, почитая Его. Но давайте никогда не будем бояться Бога. Классно сказал, да? Давайте не будем бояться Бога, но будем бояться Бога. И я имею два совершенно разных понятия. Давайте будем уважать Бога, почитать Его, но никогда не будем бояться Его в плане, в прямом смысле бояться. Пусть никогда не будет у нас страха, даже маленького зерна страха по отношению к Богу. Давайте придем к Нему. Если тебе нужно, скажи сейчас Богу: я так верю, я так чувствую, что сейчас у кого-то произойдет восстановление отношений с Богом. Что Бог сейчас служил нам, удаляя из нашего сердца всякий неправильный страх, мучивший нашу душу и отделявший нас от Бога. И потому прямо сейчас беги в объятия своего Отца, который ожидает тебя и который соскучился по тебе. Беги таким, какой ты есть прямо сейчас, потому что вообще даже не хочу говорить про то, какой ты сейчас, не сейчас, потому что вообще не в нас дело. Дело в Нем, что Он тебя любит, потому что Он есть любовь. Он любит тебя, даже не из-за тебя, во-вторых, из-за тебя, а во-первых, из-за себя Он любит тебя. Прижмись к Нему сейчас сердцем своим. Прижмись к Нему со всей силы сейчас. Ощути тепло, идущее от Бога по отношению к тебе. Тепло, идущее из сердца Его. Ощути доброту, которая льется из глаз Его, когда Он смотрит на тебя. Он говорит тебе словами из песни песней: голос Твой сладок для меня, а лицо Твое приятно, говорит Господь тебе. Я люблю Тебя всем сердцем своим, говорит Тебе Господь. Я влюблен в Тебя всем разумом своим. Я влюблен в Тебя, говорит Господь, всей силой своей. Я влюблен в Тебя больше, чем даже в жизнь свою, говорит Господь, потому что однажды отдал ее за Тебя. Я влюблен в Тебя. Неважно, что ты думаешь и веришь ли ты в это, но я влюблен в Тебя, говорит Господь. Иоанн сказал: а мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И потому прямо сейчас прими в своем сердце решение поверить в то, что ты услышал здесь, и уверуй в любовь Бога к тебе. Это единственный шанс, как ты сможешь ответить Богу взаимностью. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Потому что дело не в нас. Бог есть любовь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты есть свет по отношению к нам. И что в Тебе только есть всякое добро по отношению к нам. Что Ты благой и милосердный, долготерпеливый и много милостивый. Спасибо, что Ты Бог прощающий, что угодно прощающий. Спасибо, что Ты Бог, который возлюбил мир. Так возлюбил мир, а значит и нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь, что Ты так возлюбил нас. Спасибо, что Ты такой, Боже. Ты удивительный, Господь. Ты удивительный, Господь. Ты уникальный, Господь. Нет подобного Тебе. Потому что нет ни одного человека, который мог бы про себя сказать, что он есть любовь. И потому, Господь, нет такого на земле. Только Ты один есть любовь, и потому нет подобного Тебе. Не найти в этой жизни такого, как Ты. Ты удивительный, Господь, Ты удивительный. Ты потрясающий. Мы любим Тебя, Боже наш. Любишь ли Ты меня? Спрашивает Тебя Иисус. Скажи Ему что-то. Господи, мы любим Тебя. Я люблю Тебя, Иисус. Говорит тебе, я люблю тебя. Скажи ему, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Господь. Ты знаешь, мы любим Тебя, Иисус. Ты знаешь, что мы любим Тебя, Иисус. Господь обнимает Тебя сейчас. Его любовь окутывает Тебя сейчас. Она изливается в твое сердце Духом Святым, Его любовь. Он крепко-крепко прижимает тебя к себе. Со всей страстью Он любит тебя. Ты нравишься Богу. Бог доволен тобой. Бог на твоей стороне. Бог не против тебя, Бог за тебя. И тебе нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Потому что Бог есть любовь. Спасибо тебе, Господь. поблагодари Его за Его любовь к Тебе лично, за то, что поблагодари Его за то, кто Он есть. Поблагодари Его за то, что Он Бог, который сама любовь, который настолько любит Тебя, что аж Бог, который есть любовь. О, поблагодари Его, что это Бог, который есть сама любовь, и потому настолько любит Тебя. Поблагодари Его, скажи Ему спасибо, что Ты есть любовь. И спасибо, что Ты поэтому есть любовь ко мне. Поблагодари Его за то, что дело не в нас и не в Тебе. Поблагодари Его за то, что центр тяжести не на нас, и за то, что Он есть нам любовь не из-за нас. Господи, спасибо Тебе. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты есть любовь. Боже, спасибо Тебе за то, кто Ты есть. И за то, что из-за того, кто Ты есть, Ты любишь нас. Спасибо Тебе, Господь, за истину Твою, за то, какой Ты, Господь. И также просим Тебя, Господь, откройся нам больше. Дай нам познать Тебя больше. Потому Ты и мечтаешь, что вся земля будет наполнена ведением Господа. Чтобы все влюбились в Тебя всем сердцем своим, душою своей, крепостью своей, разумением своим. Спасибо Тебе, Господь. Ничто не изменяет жизнь так сильно, как Твоя любовь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, восхваляем Тебя и превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дай Богу, который есть любовь, аплодисменты. Я думаю, это уместно будет сказать сейчас. Очень важно принять решение. Посетить все собрания. Я думаю, что-то Бог делает. И важное делает именно для каждого из нас. Я знаю, у нас есть дела, у нас есть много. Сейчас картошка поспела, я все понимаю. Я сейчас никого не высмеиваю, всему свое время. Но я сидел на этом собрании, я думаю, обязательно я скажу эти слова, чтобы еще даже кого-то вы взяли с собой. Почему? Потому что на самом деле послушай, что Бог думает, говорит и как ценит тебя. У нас будут служения проходить в субботу в 10:00 и в 17:00. В воскресенье также будут проходить собрания в 10 утра и в 17 вечера. Я думаю, что когда пройдет это время, ты увидишь, что Бог сделал что-то в твоей жизни, что-то особенное. И твой взгляд станет на Бога совершенно другим. Пусть это произойдет в твоей жизни. Я благословляю каждого из вас. Я верю, что они пошли в этом уже направлении, эти служения. Пусть Бог во всем благословит вас. С миром Божьим. Помните, что Бог любит вас.